Оливия Стил. Мой бывший босс. Новогоднее чудо для пышки. Пролог. «Простите, но туда нельзя. Там совещание». «А у меня запись», — гаркнула я на секретаршу, стремительно пересекая огромный холл и распахивая двери конференц-зала. «Добрый вечерочек». Вся толпа товарищей в дорогих костюмах синхронно повернули на меня свои лица. «Ой, как удобно! Тут и решим!» От души, шваркнув на стол три коробки с пробной выпечкой, я толкнула их по гладкой поверхности вперед. Правда, переборщила, и верхняя коробка кубарем полетела со стопки, а ее содержимое не очень аппетитно размазалось по стеклянному столу. «А ничего, считай, современное искусство!» «Пробуйте, господа хорошие!» Я широко улыбнулась, уперев руки в бока. Но тут глава сего мероприятия почтил меня своим вниманием. Со спины мужчина казался весьма и весьма привлекательным. Взгляд невольно скользнул по широким плечам и тонкой талии, опустившись на упругий зад, обтянутый дорогой тканью брюк. «Хорош стервец! От таких мужиков коленки подкашиваются, и сердце бешено колотится!» У большинства. Я же была лишена столь романтичного настроя. Но тут мужчина обернулся. «Ты?» — выдохнула я, мгновенно растерявшись и выпучив глаза на знакомое до боли лицо. «Эффектно!» — протянул бархатный голос с легкой хрипотцой, от которого в свое время у меня сносило крышу. «Лизонька, года идут, а дурь все та же!» Я натурально распахнула рот от неожиданности. «Ах ты!» Желание размазать оставшиеся пирожные по самодовольной роже стало просто невыносимым. «Спокойно, Лиза, дыши». «Знаете что?» – демонстративно вежливо процедила я. «Если бы ваш секретарь нормально выполняла свою работу, не было бы необходимости тащиться к вам лично. Но, увы, видимо, расхлябанность по жизни перенимается сотрудниками от руководства. Правда, Михаил Евгеньевич?» «Оригинальный способ начать переговоры». «А я не парламентер», — рявкнула я, вытирая измазанные в крем руки прямо о фартук, который я даже не потрудилась снять, когда вылетала из кондитерской. «Не согласуете меню до конца сегодняшнего дня?» Я задумчиво глянула на часы. «Будете встречать Новый год с пончиками с заправки. У вас осталось 40 минут». «Тик-так, товарищи! Жду звонка». И демонстративно развернулась на пятках и направилась на выход, пылая от негодования. «Лиза!» Резко обернувшись около двери, я застыла от увиденной картины, чуть не провалившись сквозь землю. Этот гад, не сводя с меня взгляда, провел пальцем по столешнице, собирая сливочный крем, и облизнул палец, закатив глаза от удовольствия. «Это...» — он показал на несуразную гору, бывшую недавно красным бархатом. «Сделай 50 штук минимум,